Глава 51. Значит, Брака невиновен? Александр злобно смотрел на свое отражение. Он ненавидел себя и внезапно плюнул прямо в зеркало. Давид был мертв. Убит. Он оставил своего брата один на один с убийцей. И вот результат его трусости. Похороны состоятся в ПО в конце недели, и ему придется жить у своей невестки, терзаясь чувством вины, изнемогая под грузом ошибок юности. Александр сердито вытер слезы, а вдовевшая в неполные 37 лет Дениза была опустошена горем, а его племянница будет расти без отца. Он не имел права жалеть себя. Внезапный шорох заставил его вздрогнуть, он обернулся. В дверях ванной комнаты стояла сонная Кейт в одной ночной рубашке и смотрела на него с тревогой. «Ты уже встал?» «Я вообще глаз не сомкнул. Посплю в самолете». «Хочешь поговорить?» Александр хотел ответить, но в горле застряло рыдание. Через мгновение Кейт проскользнула к нему за спину, уткнулась лицом в плечо и обняла за талию. Прильнув к нему, она сказала: «Я здесь, Алекс. Ты ведь знаешь, что можешь поговорить со мной». И тут она увидела плевок на зеркале и тревожно прищурилась. «Что происходит, Алекс?» «Мне стыдно». «Стыдно?» «Стыдно быть живым». В глазах Кейт тут же заблестели слезы, и она крепко сжала его бедра. «Ты нам нужен. Ты нам нужен. Клэр, Джошу и мне». «Я знаю». «Прости, Кейт, но это так тяжело». «Алекс, твоя семья тоже здесь, рядом с тобой, чтобы помочь тебе бороться, дать тебе силы преодолеть свою боль, сопровождать тебя в этом ужасном горе. Ты слышишь меня?» Он молча кивнул. Слезы заливали ему лицо. «Мне так жаль. Так жаль, любимый мой». Кейт подошла к небольшому шкафчику, достала губку и протерла зеркало. Закончив, она с тревогой спросила: «Ты уверен, что хочешь ехать один?» «Абсолютно», — быстро ответил он. «Дети слишком малы, чтобы присутствовать на похоронах. К тому же атмосфера будет очень напряженная. Приедут следователи, может быть, даже журналисты меня станут допрашивать. Нет, Кейт, я не хочу, чтобы Клэр и Джош слушали разговоры об убийстве, о психопате, который гуляет на свободе, о полицейском расследовании. Только не в их возрасте». Жена, понимающе кивнула. Александр совершенно прав. Это необычная смерть. Давида убили. Смерть из раздела «Криминальная хроника». «Да, понимаю. Но я так хотела бы поехать, чтобы поддержать тебя». Александр сжал в ладонях лицо жены. «Я справлюсь. Обещаю тебе, что справлюсь. Хорошо?» Она кивнула и поцеловала его в губы. «Я могу побыть с тобой до твоего отъезда?» «Нет. Спасибо, но нет. Я выпью крепкого кофе и буду собираться, а ты должна быть в форме, когда проснутся дети, так что возвращайся в постель и постарайся немного поспать», — сказал он, целуя ее на прощание. Спустившись в подвал подальше от ушей Кейт, Александр Шафер дрожащей рукой набрал телефонный номер, который прислал ему Давид незадолго до смерти, и сделал глубокий вдох. Пока звучали гудки, Александр беззвучно молился: «Ну давай же, сними трубку, Лири!» После пятого гудка ему, наконец, ответил голос, в котором слышались истеричные ноты. «Алло, Александр?» «Да», — сказал он тихо. «Боже мой! Алекс, мне так жаль!» — воскликнула Валериана с дрожью в голосе. «Кто тебе сказал? Следователи?» «Да, вчера вечером. Еще сегодня об этом говорил журналист по радио. Боже мой, это действительно ужасно!» Выдержка, на которую он уповал, внезапно рухнула, и Александр разрыдался. Несколько секунд он всхлипывал, не в силах остановить слезы, и не сразу услышал в трубке придушенные рыдания. Наконец ему удалось немного успокоиться, и он спросил: «Но как это случилось?» Сначала он услышал прерывистое дыхание Валерианы, а затем ее сдавленный голос: «Я говорила Давиду не ходить туда. Я ему говорила, Алекс, но он ничего не хотел слышать». «Не ходить куда? Объясни!» Стиснув зубы и стараясь не замечать спазмы в желудке, он слушал рассказ Валерианы. Ее охрипший голос, ее прерывистую речь. Она закончила, и Александру стало страшно. Его брат умер, пытаясь забрать этот проклятый дневник. Тогда он был уверен, что хищник им не угрожает, потому что Брака арестован. «Так значит, Брака невиновен?» — с трудом произнес он. «Не знаю. Я со вчерашнего вечера не перестаю думать об этом. Я не понимаю одного, если он невиновен. Почему эта комната в подвале посвящена памяти Клары? Давид видел фотографии и сказал мне, что это выглядело как мемориал. И еще эта история с дневником, который хранил Брака. Александр, ты здесь?» «Подожди. Я думаю, по крайней мере, пытаюсь», — сказал он, проводя рукой по лицу. Повисла напряженная тишина. Александр нервно ходил по комнате. Наконец он решился. «А если он действовал не один?» «Но... черт, ты это серьезно?» — в панике вскричала Валериана. «Я просто пытаюсь понять, Лерий. И вот так сразу объяснить эту безумную историю может одна единственная гипотеза!» Сердито отрезал он. «Может, у тебя есть объяснение получше?» «Да. Рассказать следователям всю правду». Волна гнева захлестнула его. Сжав кулаки, он заорал: «Ты хоть слышишь себя? Давида только что убили! А единственное, что ты предлагаешь, это сдаться полиции, чтобы на нас надели наручники, в то время как убийца или убийцы расхаживают на свободе! Ты правда хочешь, чтобы мы оказались следующими в очереди?» «Я хочу, чтобы убийца моего брата был арестован!» — перебил он ее, выйдя из себя. «Я хочу, чтобы свершилось правосудие, Валериана!» «Правосудие?» — задохнулась она от возмущения. «Да! Правосудие! Твою мать, Лери, что у тебя за проблемы?» «Не притворяйся, что ты не понимаешь, Алекс, но прекрасно знаешь, в чем мы виновны!» В нем закипала ярость. И он с трудом сдержал себя, чтобы не швырнуть телефон в стену. Задыхаясь, белый как бумага, с бешено горящими глазами, он из последних сил сжал челюсти, стараясь удержать поток ругательств, готовых сорваться с его губ. Затем спокойным голосом, в котором все-таки прорывалась ярость, он отчеканил: «Мать твою! Мы тогда были детьми! Мы не понимали, что творим, и не имеем ничего общего с убийцами, которые планируют свои преступления. Ты что, не видишь разницы?» «Согласна, но ведь человек умер, и мы за это так и не заплатили, Алекс. А теперь кто-то требует правосудия. Ты действительно готов рисковать жизнью, лишь бы избежать?» Но Алекс уже ее не слушал. «А теперь кто-то требует правосудия». Эта фраза поразила его как молния. «Ее отец!» — вскрикнул он. «Что? Что? Отец Клары!» «Что, отец Клары? Это он! Сообщник брака! Ты видела его страницу в соцсетях «Найти Клару»?» «Я уже давно туда не заходила. С 2005 года, когда Жубер создал эту страницу, он не переставал повторять, что Клара не сбежала. Он этому не верит и никогда не верил, Лири! И во всех своих постах знаешь, чего он требует?» Наступило молчание. «Справедливости», — прошептала Валериана бесцветным голосом. «Вот именно!» «Но откуда он может знать?» Пораженный внезапной догадкой, Александр попытался ее сформулировать. Мысли кружились в его голове с бешеной скоростью, и гипотеза обретала форму. «Давид заметил у Брака дневник Клары, а значит, Брака знает все, что Клара в нем написала. Но Брака рос вместе с Кларой. Значит, он знал ее отца и знал очень хорошо. Разве трудно представить, что он все рассказал Жуберу?» Секундное молчание, после которого Валериана ответила: «Но зачем было ждать так долго?» «Ты мне говорила, что он вернулся в 2012 году из Японии, верно?» «Я нашла это в интернете после того, как детектив назвал мне по телефону его имя. На своем профессиональном сайте он рассказывает об этом путешествии и о том, что он поселился в Искиуле в 2012 году после 10-летнего обучения в Японии». «Послушай, Лири, я не могу залезть в голову к этому психу. Вероятно, возвращение во Францию снова пробудило в нем боль и ненависть. Размышляя о прошлом, он решил навестить отца Клары и показать ему этот чертов дневник. Представь себе, Лири, с одной стороны, перед нами человек, сломленный исчезновением дочери, с другой — униженный и отвергнутый влюбленный, которого держали за комнатную собачку. Кто, как не отец Клары, мог бы требовать правосудия, как ты говоришь?» «Но Клара не могла написать, что мы сделали в тот вечер, когда она умерла». «Ну и что? Какая ему разница? Клара наверняка описала все остальное, и именно это остальное интересует Жубера и питает его ненависть!» — воскликнул он. «Наши тайные собрания, опасные выходки, наши испытания, в том числе и первый побег Клары, ты не забыла? Столько новых фактов, которые проливают свет на исчезновение его дочери и укрепляют его подозрения. И, подписавшись НЧС, он посылает нам сигнал». «Сигнал?» «Да. Как бы говоря нам, я знаю об НЧС. Знаю, что моя дочь не сбежала и что вы скрываете гнусную правду. Поэтому я мщу». Он услышал всхлипывание Валерианы. Наконец ей удалось произнести: «Что? Боже мой, Алекс, что же нам делать?» «Тебе ничего. Я буду во Франции завтра вечером. Жди моего приезда. Но Жубер не знает, а ты знаешь прекрасно, чем мы рискуем, если правда всплывет наружу». Решительно прервал он ее. «Поэтому ничего не предпринимай и держи язык за зубами, Лири. Я тебе позвоню».